Потом, за неделю до Рождества, приехал Эрленд, и Орм, сын его, ехал рядом с отцом. Кристин кольнула в сердце, когда он подвел мальчика к ней и велел ему поздороваться с мачехой. Это был очень красивый ребенок. Таким представляла она себе его, того сына, которого носила. По временам, когда она осмеливалась радоваться, верить, что ее дитя родится здоровым, а не калекой, и мечтать о мальчике, который будет подрастать около ее колен, то вот именно таким он должен был выглядеть, до такой степени похожим на своего отца. Быть может, Орм был немного мал для своего возраста и хрупок, но хорошо сложен, с изящными руками и ногами и прекрасным лицом, смуглый темноволос, но с большими голубыми глазами, алым слабым ртом. Он вежливо поздоровался с мачехой, но выражение лица у него было суровое и холодное. Кристин не пришлось подольше поговорить с мальчиком, но она ощущала на себе его взгляд, что бы она ни делала, куда бы ни шла, и чувствовала, что походка у нее становилась как бы еще неувереннее, а тело тяжелее, когда она знала, что ребенок не спускает с нее взор. Она не замечала, чтобы Эрленд много разговаривал с сыном, но знала, что это сам мальчик сторонится его. Кристин заговорила с мужем об Орме, сказав, что он красив и выглядит умным. Своей дочери Эрленд не привез с собою. Он счел, что Маргарет слишком мала для такого далекого путешествия в зимнее время. «Она еще красивее, чем ее брат», — сказал он с гордостью, когда Кристин спросила его о девочке, «и гораздо живее». Она обернула своих приемных родителей вокруг мизинчика, у нее золотистые кудри и карие глаза. «Значит, она похожа на мать», — подумала Кристин. Помимо ее воли и ревность жгла Кристин. А что, если Эрленд любит эту свою дочь так же, как и ее отец любил ее? В голосе Эрленда слышались такая нежность и теплота, когда он говорил о Маргарет. Кристин поднялась с места и вышла из дому. На дворе было так темно, и шел такой дождь, что не видно было ни месяца, ни звезд. Однако Кристин подумала, что должно быть уже скоро полночь. Она взяла фонарь в сенях, зашла в горницу и зажгла его, потом накинула на себя плащ и вышла под дождь. «Во имя Христа!» — прошептала она и трижды перекрестилась, очутившись в ночной темноте. В дальней части двора стоял дом священника. Он пустовал теперь. Хотя с Эрленда и было снято отлучение, но в Хьюсабю, в домовой церкви, священника еще не было. Время от времени сюда наезжал один из подручных священников из Оркедала и служил обедню, а новый священник, назначенный сюда, проживал за границей с магистром Гюннюльфом, они были школьными товарищами. Их ждали домой еще с лета, но теперь Эрленд считал, что они приедут в Хьюсабю не раньше конца весны. В юности Гюннюльф страдал болезнью легких, и потом он едва ли отправится в путешествие в зимнюю пору. Кристин отворила дверь, вошла в пустой холодный дом и взяла ключ от церкви. Потом постояла немного. Было очень скользко, темно, как в могиле, ветрено, дождливо. Отчаянно с ее стороны выходить из дому в ночное время, да еще в ночь под Рождество, когда всякая нечисть носится в воздухе. Но отступления нет, ей нужно пойти в церковь. «Пойду во имя Господа Всемогущего», — шепнула Кристин в ночную непогоду. Светя себе фонарем, она осторожно ставила ноги туда, где из-под ледяной коры торчали пучок травы или камень. В темноте дорога в церковь казалась очень длинной, но в конце концов Кристин ступила на холодную плиту перед дверью. В церкви стоял жгучий холод, был гораздо холоднее, чем на дворе под дождем. Кристин прошла вперед к арке алтаря и склонила колени в распятие, которое едва можно было различить в темноте. Прочитав молитвы и снова поднявшись на ноги, Кристин постояла немного. Казалось, она ждала, что с ней что-нибудь случится, но ничего не произошло, и было холодно и страшно в темной заброшенной церкви. Кристин тихонько пробралась к алтарю и осветила иконы. Они были старые, уродливые и грубо выполненные. Самый алтарь был просто голым камнем. Она знала, что покровы, книги и церковная утварь были заперты на замок в ящике. В церкви вдоль стены шла скамья. Кристин опустилась на нее, поставив фонарь на пол. Плащ на ней вымок, и она промокла и застудила себе ноги. Она попробовала было подложить под себя ногу, но сидеть было неловко и больно. Тогда она хорошенько укуталась в плащ, стараясь сосредоточить свои мысли на том, что вот опять настает час той святой ночи, когда Иисус Христос соизволил родиться в Вифлееме от Девы Марии. И Слово стало плотью и обитало с нами. Ей вспомнился глубокий и звонкий голос отца Эйрика и Эудюн, старый диакон, который так на всю жизнь им остался, и церковь там у них дома, где Кристин стояла рядом с матерью, слушая обедню в день праздника Рождества. Каждый-то год слушала она обедню. Кристин пыталась вспомнить хоть что-нибудь из священных слов, но могла думать только о своей церкви, обо всех знакомых лицах. Впереди всех на мужской стороне стоял ее отец, устремив недвижный взор на ослепительный поток света, лившийся с хоров. Просто нельзя постичь, что их церкви уже больше нет. Она сгорела дотла. Вспомнив об этом, Кристин разразилась рыданиями. И вот она сидит в эту ночь, одна во тьме, когда все крещенные люди собираются с радостью и ликованием в Божьем доме. Но так и должно быть. Ее нельзя пустить на празднование рождения Сына Божьего от чистой и целомудренной девы. А родители верно справляют это Рождество в Сюндбю. Но в часовне сегодня не служат. Она знала, что из Сюндбю ездили на Рождество слушать богослужение в приходскую церковь в Ладолме. Впервые за всю свою жизнь, насколько она могла припомнить, она не была на рождественской службе. Должно быть, она была еще совсем маленькой, когда родители взяли ее с собой в первый раз. Она помнит, что ее засовывали в мешок из овчины мехом внутрь, и отец держал ее на руках. Была ужасно морозная ночь, и они ехали через лес. Факелы из сосновых сучьев лили свет на отяжелевшие от снега ели. Лицо отца было пурпурно-красным, а меховая опушка на его капюшоне белела от инея. Время от времени отец наклонялся к ней и кусал ее за кончик носика, спрашивая, чувствует ли она, а потом со смехом кричал, оборачиваясь через плечо к матери, что Кристин еще не отморозила себе носа. Должно быть, это было, когда они еще жили в скуге. Вероятно, ей могло быть всего 3 зимы.